Воздержимся от показа ужасающего в этой картине. Не будем отягчать свою душу созерцанием смерти. Помолчим о фашистских, бесчисленных и беспримерных зверствах, о скорби матерей, о вопиющих ранах замученных советских детей, об угнанных в неволю миллионах, о каждой четвертой украинской спаленной хате и о бесчисленных руинах наших городов. Представим человечеству одну только ничтожнейшую долю запечатленных злодеяний. Пусть увидят потомки, если дойдет до них эта пленка через столетия, как презирали фашисты в середине 20 века человеческий труд, как ненавидели они благополучие, достоинство и честь нашего народа. Это снимали не мы. Это кинооператоры-враги увековечили злодеяния своего озверевшего поколения на нашей украинской, советской, многострадальной, героической земле.